Глава 10. Накануне своего самого сокрушительного срыва Нейт жил в Джорджтауне, в старом кондоминиуме, квартиру, в котором купил после последнего развода. Но из-за банкротства он ее лишился, поэтому ему в буквальном смысле слова негде было провести первую ночь свободы. А Джош, как всегда, тщательно подготовил выписку о Рейли из клиники. Он прибыл в Уолнет-Хилл в назначенный день с легкой дорожной сумкой, набитой новыми, идеально отглаженными шортами и рубашками, предназначенными для путешествия на юг. Привез также паспорт с визой, кучу наличных, массу буклетов и билетов, и полный план игры. Прихватил даже аптечку первой помощи. Нейт и поволноваться не успел. Он попрощался лишь кое с кем из персонала, остальные были заняты, да и вообще здесь старались избегать прощальных церемоний. После 140 суток восхитительной трезвости Нейт гордо проследовал на волю через парадную дверь, чистый, загорелый, стройный, скинувший 17 фунтов, теперь его вес составлял 174 фунта, как лет 20 назад. Первые 5 минут Джош вел машину молча. Снег покрывал равнины, но по мере удаления от Блу-Риджа покров становился все тоньше. Было 22 декабря. Радио тихо наигрывало рождественские гимны. «Ты не мог бы его выключить?» — попросил, наконец, Нейт. «Что?» «Радио». Джош нажал клавишу, и музыка, которую сам он даже не слышал, прекратилась. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он. «Поверни, будь добр, к ближайшему придорожному магазину». «Это еще зачем?» «Хочу купить упаковку пива». «Очень смешно. Я готов душу заложить за большую бутылку Кока-Колы». Они купили воды и арахиса в маленьком магазинчике. Дама, восседавшая за кассой, бодро пожелала им веселого Рождества. Но Нейт не нашел в себе сил ответить ей тоже. Они вернулись в машину, и Джош взял курс на Вашингтонский аэропорт имени Даллеса, находившийся в 2 часах езды от клиники. «Ты летишь до Сан-Паулу, где тебе придется 3 часа ждать местного рейса до города под названием Кампу-Гранди». «А там говорят по-английски?» «Нет. Там живут бразильцы и разговаривают по-португальски». «Это всем известно. Но в аэропорту ты найдешь кого-нибудь, кто говорит по-английски». «Насколько велик этот Кампу-Гранди?» 500 000 жителей. Но это не твой пункт назначения. Оттуда ты на самолете местной авиалинии отправишься в местечко, называемое Карумба, с ударением на последнем слоге. Города по пути твоего следования будут становиться все меньше, как и самолеты. Да, у них все как у нас. Ты знаешь, меня почему-то полеты на местных бразильских авиалиниях не вдохновляют. Джош, помоги мне. Я нервничаю. Ну, если ты предпочитаешь вместо самолета тащиться 6 часов на автобусе... Продолжай. В Карумбе ты встретишься с адвокатом по имени Валдер Руис. Он говорит по-английски. Ты с ним беседовал? Да. И что-нибудь понял? В общем, да. Он очень милый человек. работает за $50 в час, если ты можешь в это поверить. А как велик этот городок Крумба? 90 тысяч. Значит, там будет вода, пища и ночлег. Да, Нейт, у тебя там будет комната. Это больше, чем ты имеешь здесь. Спасибо за напоминание. Прости. Хочешь все переиграть? Хочу, но не стану. На сегодня моя задача состоит в том, чтобы убраться из этой страны, прежде чем я снова услышу очередную рождественскую песенку. Я бы согласился следующие 2 недели жить в норе, лишь бы не видеть глазированных снеговиков. Забудь о норе. Там есть вполне приличный отель. И что мне нужно делать с этим Валдером? Он ищет проводника, который повезет тебя в Пантанал. На чем? На самолете, на вертолете? Вероятно, на пароходе. Насколько я представляю себе местность, там нет ничего, кроме рек и болот, а также змей, аллигаторов и пираний. Ты просто трусишка. Я-то думал, тебе хочется туда поехать. Мне просто не терпится оказаться там, так что поезжай быстрее. Расслабься. Джордж показал на кейс, лежавший на заднем сиденье. Открой, — предложил он. Это твоя ручная кладь. Нейт потянулся назад и взял кейс. Весит не меньше тонны, — улыбнулся он. Что в нем? Всякие полезные вещи. Кейс из коричневой кожи был новым, но по последней моде искусственно состаренным на вид и достаточно большим, чтобы вместить маленькую юридическую библиотеку. Нейт положил его на колени и расстегнул замки. «Игрушки», — удивился он. «Вот тот крохотный серенький аппаратик». «Это современнейший цифровой телефон», — объяснил Джош с явной гордостью. «В Крумбе Валдер подключит тебя к местным линиям». «Значит, в Бразилии и телефоны есть?» «И немало. Телекоммуникационная сеть расширяется там не по дням, а по часам. Почти у каждого сотовый телефон». «Несчастные люди. А это что?» «Компьютер». «На кой черт?» «Это последняя модель. Посмотри, какой он маленький. Я даже буквы на клавиатуре разглядеть не могу». «Ты можешь подсоединить его к телефону и получить сообщение по электронной почте». «Ого! И предполагается, что я буду всем этим пользоваться в болоте под пристальными взглядами аллигаторов и змей?»